Вот уже приехали голландские мастера, из которых главным был капитан Бутлер. Работы начались, и скоро широкая ока приняла в свои голубые волны еще незнакомые с тяжестью кораблей русского «Орла». Так назывался первый большой корабль Алексея Михайловича. В то же время было построено несколько малых морских судов, и новая флотилия, удивляя все селения на берегах, мимо которых проходила, поплыла к Астрахани. Казалось, все обещало полный успех этому прекрасному начинанию. Иностранные моряки, снарядившие молодой, можно сказать, новорожденный флот России, были искусны и честны. Русские матросы, их ученики, только что начавшие трудные учения, восполняли свою неопытность пламенным усердием и удивительной собранностью, отличающей русских. Но вообразите, милые мои друзья, чем кончились лестные ожидания и царя, и почти всего народа. Ужасно говорить это. Корабли, все суда, построенные в Дедилове, были сожжены одним разбойником, разъезжавшим по Волге и Каспийскому морю, Разиным. Если вы хотите знать, кем был этот жестокий и безбожный Разин, то я скажу вам коротко. Он был донской казак, появившийся на Дону в 1667 году. Его злодейства были ужасны. Вы получите некоторое представление о них, когда узнаете, что он набрал обманом и угрозами войско в 200 тысяч человек, среди которых по большей части были донские и малороссийские казаки. Взял Астрахань, погубив мучительной смертью астраханского воеводу, князя Прозоровского и все семейство его. Ограбил, кроме Астрахани, города Царицын, Симбирск, Саратов. Долго нельзя было усмирить этого злодея, но, наконец, он был пойман и казнен. Такое неожиданное разрушение предприятия, уже законченного и стоившего бесчисленных трудов и издержек, могло бы привести в уныние слабого человека. Но умный Алексей не утратил своей твердости, и у него даже хватило духу снова помышлять о деле, так безжалостно уничтоженном безбожным злодеем. Чтобы в полной мере показать вам, милые слушатели, великую душу Алексея Михайловича, надо рассказать о том, что он сделал в 1664 году с англичанами. В это время в Англии происходили ужасные дела. Жители, недовольные своим королем Карлом I, дошли до такого безумия, что по совету некоторых вельмож казнили его и признали власть одного из его главных убийц, Кромвеля, назвав его не королем, но протектором, то есть покровителем Англии. Весь этот новый и безумный порядок был вскоре разрушен. Но судьба не вдруг наказала Кромвеля, и хотя его жестоко мучило беспокойство и душевный страх, однако некоторое время он пользовался славой. Вскоре после смерти несчастного Карла, изгнав из Англии его сына и завладев властью, равной королевской, он отправил послов ко всем европейским дворам, как обычно делают это все государи, вступающие на престол, чтобы объявить о своем вступлении. Эти послы были везде приняты с великой честью. Все боялись богатой и сильной Англии, у которой давно уже были самый лучший флот и самая значительная торговля. Итак, каждое государство для собственной выгоды должно было хорошо принять важных английских лордов. Два из них с великолепной свитой подъезжали и к нашему Отечеству, заранее мечтая о том лестном приеме, который, вероятно, окажут им в государстве, только что начинающем налаживать отношения с Европой и потому, вероятно, очень уважающим всех европейских посланников. Но как же ошиблись в своих расчетах эти важные господа? Как только царь Алексей Михайлович узнал, что они приехали в Архангельск, то сразу же послал им повеление не ехать дальше и тотчас оставить его царство. Вот какими словами он приказал объявить им это повеление: что когда они своему королю осмелились голову отсечь, чего нигде на свете не слыхано, то царь российский никакого сообщения с ними иметь не хочет. Кроме того, почувствовав с этого времени величайшее презрение к англичанам, Алексей Михайлович отменил все торговые преимущества, какие даны были им в России царями Иоанном Васильевичем и Федором Иоанновичем. Но этого еще было недостаточно. Его благородное сердце, справедливо ненавидя убийцу, было наполнено нежнейшим состраданием к бедному, изгнанному из отечества принцу, наследнику престола Англии. Он жил в то время в Копенгагене, и царь Алексей Михайлович отправил к нему послов, которым поручил показать ему свое участие, вручить большую сумму денег и даже предложить помощь войсками против его недостойных подданных. Это чистое, не связанное никакими расчетами великодушие, это смелое презрение к могущественному злодею заставили всю Европу обратить удивленные взоры на престол, где сияло такое величие. Никто не ожидал увидеть его в стране, еще не имевшей европейской образованности, и с тех пор государи, с унизительной для них честью, принявшие послов Кромвеля, краснели всякий раз, когда произносили при них благородное имя русского царя Алексея. А в числе этих государей был даже знаменитый Людовик XIV.